Глава 15. Пока мы шли, все вокруг меня было черным. Я ничего не видела, но знала, что они вели нас вниз от деревянного мостика, потому что я то и дело спотыкалась в песке. Единственным, в чем я была уверена, была рука Арисы, которая сжимала мою руку и тем самым поддерживала меня. Каждые пару метров я окликала Бейла и успокаивалась, когда он отвечал мне, давая понять, что находится недалеко. Земля оставалась неровной. Я то и дело проваливалась в песок, значит, мы все еще шли близко к воде. Они что, вели нас обратно на пляж? Но почему мы тогда не шли по мостику? Нет, мы двигались в обратном направлении, в этом я была уверена. Очень сильно пахло морем, шумели волны, словно мы пробирались сквозь них. Я слышала тихое бульканье и периодические всплески швиммеров в воде, их глубокое дыхание. «Где мы были?» «Мы пришли», — произнесла Арисса спустя несколько мучительно долгих минут, но не сняла с моих глаз платок. Мы остановились на короткое мгновение, а затем раздался механический скрип, будто кто-то открывал дверь. «Отведите их в купол», — сказала Рана. «Что это значило?» «Занна, ты можешь плыть обратно к пляжу», — услышала я Ариссу. Вероятно, она обращалась к одной из женщин-швиммеров, которые нас сопровождали. «И принеси что-нибудь поесть». «Бэй», — кратко ответил женский голос. Я уже поняла, что это было слово, означающее согласие, то же самое, что наше «да». Я слышала его здесь постоянно. Раздался всплеск воды, значит, женщина прыгнула обратно в море. Арисса и остальные сопровождающие повели нас дальше. Я понятия не имела, сколько их было, но меня держали несколько рук, постоянно подталкивающие меня вперед. Через несколько метров запах моря исчез, и вместо него появился... А вместо него ничего не появилось. Соленый запах вдруг исчез, и мы почувствовали прохладный, чистый воздух, в котором не было ничего естественного. Мое смятение усилилось. Должно быть, они вели нас в море на полоску земли, уходящую в сторону от острова. Под нами был только песок. Откуда здесь взялось здание? Мы точно вошли во что-то, похожее на здание, а не в одну из этих открытых хижин, потому что, когда дверь за нами закрылась все с тем же металлическим скрипом, уровень шума снизился до нуля. «Бейл?» — спросила я, и он ответил, как делал это в последние 15 минут. «Все хорошо, я здесь». Они привели нас к лестнице, и Арисса шаг за шагом повела меня наверх. Затем мы двинулись вперед, уже по твердому полу, все дальше и дальше, пока швиммеры не дали нам понять, чтобы мы остановились. «Здесь вы переночуете», — произнесла Арисса. Снова раздался скрип, потом она повела меня вперед, вероятно, в еще одно помещение, и только тогда убрала с моих глаз платок. Я зажмурилась, свет ослеплял. Поморгав, я увидела слева от себя очертания Бейла, а вокруг него почти пустую среднего размера комнату. Она была не больше наших комнат в гостинице Алистера, но казалась огромной из-за того, что все стены были из стекла. С одной стороны был фасад здания, сквозь стекло можно было увидеть море. Создавалось ощущение, что мы находимся на корабле посреди океана. Другие стены были сделаны из матового стекла, и за ними можно было разглядеть только формы и очертания предметов, но не более. Комната напоминала мне тюремную клетку в научном центре, в которых кураториум содержал мутантов, когда над ними проводились опыты. С другой стороны, она была обустроена с большей заботой. Здесь стояли две узкие кровати с ночными столиками, поделенный надвое платяной шкаф, два стола и два стула. Так что помещение напомнило мне и нашу комнату кандидатов, в которой мы жили во время учебы в кураториуме. «Я прикажу принести лежанки для ваших друзей», — сказала Арисса. Двое швиммеров, которые несли Фагуса, положили его на одну из кроватей. Он был по-прежнему без сознания, и я чувствовала, что меня это беспокоит все больше и больше. «А где мы?» — — спросил Бэйл. Он кивнул в сторону кровати, и я заморгала, когда увидела на изголовье кровати выгравированный знак «Конвектум». Мы что, на самом деле были в одном из зданий кураториума? Но как такое возможно? Это не важно. Только и ответила Ариса. Позади нее возник Швиммер с тарелкой фруктов, за ним шла женщина-швиммер с кувшином воды и еще одна с наполненным ведром и несколькими губками и бутылочками. Швиммеры поставили все это на письменный стол, поклонились Арисе и ушли, оставив на полу лужицы воды. «Вам необходимо отдохнуть и набраться сил», — Ариса указала на стену слева от кроватей. «Там есть помещение, в котором вы можете помыться. Все остальное обсудим завтра». Я проигнорировала ее слова. «А что будет с нашей подругой? Сколько нужно времени, чтобы достать инструменты?» «Не переживайте». Ариса кивнула на детектор, который, в отличие от наших, тут же засветился. Это была очень старая модель, но она хотя бы функционировала. «Финли уже принес ваши инструменты», — пояснила Ариса. «У вашей подруги достаточно времени». Я удивленно приподняла брови. Это звучало прогрессивно. После соломенных хижин и голых людей с копьями я такого не ожидала. Как не ожидала и этого купола, который когда-то, должно быть, принадлежал кураториуму. «Ты не могла бы, пожалуйста, сообщить нам, когда она будет вне опасности?» Ариса кивнула. «Конечно». Она улыбнулась и направилась к выходу из комнаты. Широкая дверь тоже была сделана из матового стекла, и после того, как она закрылась, за ней невозможно было увидеть ничего, кроме размытых очертаний. Два широкоплечих силуэта заняли свой пост возле двери, и я не сомневалась в том, чем они там будут заниматься. Они будут нас охранять. Знак «Конвектум» был в комнате повсюду. Он был выгравирован на столе, на каркасах кровати, справа снизу на оконном стекле и даже на рукоятке небольшого ножа, который швиммеры положили около тарелки с фруктами. «Это так глупо», — произнес Бэйл, расхаживая взад и вперед по комнате. «Мы могли бы просто исчезнуть и достать инструмент для Сьюзи в каком-нибудь другом месте. Всего один прыжок и...» «Риск слишком велик», — сказала я и вздохнула. «Мы не знаем, смогли бы мы помочь ей в другом месте или нет. А здесь у нас есть какой-то шанс». «И все же мы не должны позволить держать нас в этой клетке». «Пока мы здесь, мы не должны показывать им, что умеем». Я прикусила губу. «По крайней мере, так, как делали вначале. Иначе мы быстро станем членами второй группы мятежников. А на моей униформе уже нет места для новых символов». Бэйл продолжал метаться по комнате, словно не слыша меня. Я видела, как его мучает беспокойство о Сьюзи, ровно так же, как и меня. С тех пор, как нас доставили в купол, прошел уже почти час. Мы видели это по часам, которые были вмонтированы в стеклянную стену над письменным столом. Ариса больше не появлялась. Неужели мы совершили ошибку, доверившись этой ране? «Если мы ничего не услышим через четверть часа, мы пойдем ее искать». Я попыталась успокоить Бэйла, но была удостоена лишь его бурчанием. Я уставилась на матовое стекло нашей двери. Там постоянно находились по меньшей мере двое охранников. Они уже сменились один раз, наверное, потому что им нужно было вернуться в воду. Между тем, к нам в комнату принесли еще один лежак и несколько одеял в качестве четвертого спального места, если таковое понадобится. Теперь комната состояла сплошь из спальных мест, а единственное свободное пространство использовал Бэйл, чтобы ходить по комнате взад и вперед. Ну, по крайней мере, Фагус мог здесь отдохнуть. Полчаса назад он ненадолго пришел в себя, это уже было хорошо. Благодаря мази его раны хорошо затянулись, но все же что-то причиняло ему боль. Он постоянно ворочался, стонал, держался за живот, кашлял, а потом вновь успокаивался. И хотя никаких дыр от пуль больше не было видно, казалось, что эта разрушительная сила до сих пор действует на тело Фагуса. а способности, которые исчезли из-за пуль, не вернулись к нему даже после нанесения мази. Время от времени Бейл затихал, прижимая два пальца к шее Фагуса и проверяя его пульс. Я взяла тарелку с фруктами и уселась вместе с ней на один из стульев. С помощью ножа я порезала манго и ананас и заставила сначала Фагуса, а потом и Бейла съесть хотя бы парочку кусочков. Кувшины с водой мы опустошили за секунду. Когда стоны Фагуса немного утихли, и он снова успокоился, Бейл сделал глубокий вдох и сел, наконец, на другой стул рядом со мной. Я еще ни разу собственными глазами не видел, какие повреждения наносит нулевой сенсор, — признался он тихо. Один из бегунов, должно быть, попал в него сразу несколькими пулями. Я прикусила губу. «Как ты думаешь, он восстановит свои силы?» Бейл посмотрел на Фагуса и ничего не ответил. Я взглянула сквозь стекло наружу. Там давно уже было слишком темно для того, чтобы что-то разглядеть, но даже когда солнце еще не село, я не могла восстановить путь, по которому нас вели из хижины раны. С нашей позиции я не видела ни хижины, ни пляжа. Единственное, что я могла распознать, был океан и иногда силуэты, которые тенью проплывали между волн. Я не знала, что швиммеры могут жить вне воды. Пробормотала я, вспоминая хижину и кровать с балдахином. Кураториум утверждал, что они избегают мест нашего проживания. «Хм», — произнес Бейл, следуя за моим взглядом. «Многие держатся подальше от людей. Швиммеры находятся большей частью под водой, но я думаю, что многие племена живут там, где у них есть и суша, и вода. Ты видела лагуну на острове? Сьюзи выросла почти в такой же». Я внимательно посмотрела на Бейла. До сих пор я избегала этого вопроса, но сейчас, когда он затронул эту тему, я спросила его, недолго думая: «Кстати, а что стало с твоими родителями?» Бейл фыркнул. Так он делал каждый раз, когда я задавала ему вопрос, который ему не нравился. Он отклонился назад и подтянул колени к животу. Они тогда присоединились к группе швиммеров Сан-Пауло, насколько я знаю. Те прятались на заброшенной территории порта, очень близко от мегаполиса. «Слишком близко», — подумала я. Для меня всегда было загадкой, как можно было идти на такой риск. Швиммеры, танцевавшие в The Merch, вероятно, вообще жили в грязном гудзоне, постоянно опасаясь кураториума. И зачем? Только чтобы иметь доступ в большой город. Но они же не могут оставаться на ночь здесь, в этих хижинах, так? «Не могут», — Бейл покачал головой. «Я думаю, они используют хижины только для того, чтобы хранить в них свои вещи и проводить там время. Для еды, для отдыха. Сьюзи однажды сказала мне, что они несколько месяцев жили под водой, но ее родители время от времени брали ее с собой в один из городов в незащищенных районах, чтобы она увидела хоть что-то другое». «И там ты ее нашел», — прошептала я. Бейл кивнул и отвел от меня взгляд. Ее родители потом умерли в зоне. Я так и не смог выяснить, отчего. А Сьюзи? Ну, ты знаешь, в общем. Я разминала свои пальцы и снова смотрела сквозь стекло в темноту улицы. Когда я спустя время взглянула на Бейла, я прекрасно поняла его мысли. Из-за меня погибли родители Сьюзи, из-за меня Сьюзи сейчас в опасности, из-за меня нас всех схватили. Я хотела перехватить его взгляд, но он давно отдалился от меня со своим чувством вины. Так что я, вздохнув, принялась чистить второе манго. Прежде чем закончился отведенный нами самими срок, снаружи раздались голоса. Кто-то бежал по коридору, и кто бы он ни был, настроение у него было явно не очень хорошее. Я слышала рычание. Мы с Бейлом вскочили на ноги и приготовились защищаться. В следующий момент дверь распахнулась, и в комнату втолкнули Луку. Хотя нет, скорее его внесли. Он покачивался в сильных руках Финли и был мокрым с головы до ног. «Еще одно неосторожное движение, Цундер!» — прошипел Финли с раздраженным выражением лица. «Я окуну тебя в воду и больше никогда не дам вынырнуть. Понял?» Лука ничего не сказал. Его глаза горели огнем, а сам он выглядел ужасно. Лицо было бледным. Взгляд бегал туда-сюда, словно он увидел привидение. Финли отпустил его так резко, что Лука споткнулся и смог выпрямиться только через пару шагов. «Здесь все в порядке?» — спросил Финли у одного из мужчин, стоявших на страже около двери. «Да, они вели себя спокойно». «Хорошо». Финли угрожающе посмотрел на Бейла и на меня. «И лучше, чтобы так продолжалось и дальше». Мимо него протиснулась изящная фигура. Это была Ариса. Она изучающим взглядом окинула комнату, потом улыбнулась мне. «У вашей подруги все хорошо», — сказала она без предисловий, и эти пять простых слов окатили мое дрожащее тело волной облегчения. «Она проснулась и находится в сознании. Мы заботимся о том, чтобы она немного отдохнула». Сьюзи была жива, и у нее все было хорошо. Бейл и я вопрошающе посмотрели на Луку, и когда он кивнул головой, я позволила себе немного расслабиться. «А теперь поспите». С этими словами Ариса развернулась, чтобы уйти. «А можно нам с ней немного поговорить, пожалуйста?» — спросила я. Ариса скривила рот. «Завтра я поговорю с мамой и посмотрю, что можно будет сделать». «Завтра». «Они хотели, чтобы мы оставили Сьюзи наедине с этими чужаками?» «В данный момент спрашивать об этом маму не лучшая идея», — продолжила Ариса. «Она углубилась в свои молитвы, и после всего, что произошло за последние недели, будет довольно сложно завоевать ее доверие». Я сглотнула и опустилась обратно на лежак. «Сьюзи в безопасности», — сказала я себе. — Совершенно точно. Все-таки мы находились среди швиммеров, а Сьюзи была одной из них, более или менее. «С ней точно все хорошо?» — спросил Бейл Луку сразу после того, как Ариса и Финли покинули комнату. «Да, думаю, что да». Лука устало улыбнулся. Он все еще стоял посреди комнаты, с него стекала вода. Она очнулась еще до того, как я ушел. «А аппарат?» «Я поменял соединение на солнечных панелях. Они перестали снабжать насосы энергией. Ты был прав. Это было несложно. И сейчас все функционирует как прежде, но детали были не в самом лучшем состоянии. Все функционирует, но производительность на минимуме». Он серьезно посмотрел на нас. «Я думаю, так она больше не сможет плавать». «Значит, Сьюзи снова была привязана к суше. Там, где она была окружена швиммерами, которые плавали без всяких усилий». Глаза Бейла задумчиво дернулись. «Сегодняшнюю ночь мы проведем здесь», — решил он. «А завтра, когда Фагусу станет легче, мы исчезнем». «Мы не можем этого сделать», — сказал Лука, и Бейл разочарованно вздохнул. «Почему нет? Нас ничего здесь не держит. Мы заберем Сьюзи, смоемся отсюда и отправимся на поиски бегунов Хоторна. Они были в рифте вместе с нами, и...» «Ты не понимаешь. Именно поэтому мы должны остаться здесь», — перебил его Лука. Он подошел ближе и сел на свободную кровать между лежаком и кроватью Фагуса. «Послушайте, я разговаривал с Финли так, что он даже не заметил этого. Он пустой, как не знаю что. И я узнал, в каком году мы находимся». «Так говори же!» — попросила я его, хотя уже давно знала где-то глубоко внутри, что рифты унесли нас очень далеко. Я только не знала, насколько. «Сегодня 24 июля...» Лука скривил рот. 2067 года. Я медленно и беззвучно выдохнула. Даже несмотря на мое предположение, это трудно было себе представить. Неужели мы на самом деле прыгнули во времени на 30 лет назад? И да, ультиматум Натаниэля не играет для нас сейчас никакой роли, пробормотала я. Сейчас не играло никакой роли, сколько прошло дней или лет. Важно, чтобы мы снова попали в наше время до истечения срока ультиматума. Бэйл оперся локтями о колени. Он какое-то время осмысливал услышанную информацию, а затем покачал головой. «Хорошо, но я все еще не знаю, как это повлияет на нашу ситуацию». Лука закатил глаза. «Я тоже не был к этому готов, вундеркинд». Он указал на окно. «Они водили меня на свой склад. Здание находится на возвышении, на самом краю джунглей. Там есть и другие строения. Старый спортивный зал, пустые бассейны, даже теннисная площадка. Вероятно, когда-то это был лагерь отдыха, но это не важно. В любом случае, сверху оттуда открывается вид на все побережье. А с пляжа, на котором мы недавно были, прямо в море уходит полоска земли. Там находятся хижины швиммеров, а здание, в котором мы с вами сейчас находимся, стоит в самом конце этой полосы. Я подбежала к оконному стеклу и попыталась что-нибудь увидеть. В лунном свете я распознала лишь очертания острова вдалеке. Под нами я увидела белую пену волн, бьющихся о стекло купола. Я вспомнила, как нас тащили мимо бесконечной череды хижин, а затем, когда Рана отправила нас сюда, остаток пути мы шли по песку. Значит, мы все время находились на острове, но не на суше, а на одном из выступов, ведущих прямо в открытый океан. Я уставилась на улицу, неожиданно осознав, что у меня дежавю, как будто я уже была здесь. «Здание, в котором мы находимся, — это огромный стеклянный купол», — продолжил Лука. «И да», — он указал направо, а потом вниз, — «там находится кратер». Я моргнула и повернулась к нему. «Ты считаешь, что это тот самый кратер?» Лука кивнул. «Я спросил об этом Финли. Он назвал это впадиной, отверстием для погружения, потому что кратер находится посреди кораллового рифа. Но я клянусь, это тот же самый кратер!» У меня округлились глаза, едва я поняла смысл слов, только что сказанных Лукой. И последние часы сложились у меня в голове словно пазл. Большой остров, хижины на пляже. Ну, конечно! Это были те же хижины, мимо которых мы проходили позавчера, находясь еще в нашем времени. Хижины, которые Лука назвал гостиничными бунгало. Просто в это время они еще не были ветхими и разрушенными, они были абсолютно целыми. По деревянным мостикам можно было ходить, а крыши, сплетенные из сухой соломы и других растений, сверкали на солнце золотисто-желтым светом. Мы хоть и прыгнули на 30 лет назад, но саму цепь островов так и не покинули. Именно здесь, где мы сейчас сидели, через 30 лет будет бушевать страшная снежная буря.